занівшись сидить, в сльозах пригорюнясь, дівиця краса на берег зыбучий, склонившись сидить, в сльозах пригорюнясь, дівиця краса. И полночь, и буря мрачат небеса, и черные волны, вздымаясь ушою, и тяжкие вздохи грудь белу волнуют, и тяжкие вздохи грудь белу. Душа цвела, природа уныла, любовь изменила, любовь унесла. Надежду, надежду, мой сладкий удел, куда ты, мой ангел, куда улетел? Надежду, надежду, мой сладкий удел, куда ты, мой ангел, куда улетел? Ах, полно я счастьем мирским насладилась, жила и любила, и друга лишилась, жила и любила, и друга лишилась. Струёй вы слёзы горючи, дубравы дремучи, тоскуйте со мной. Ужель не видать мне веселья дней? Простилась, простилась я с жизнью моей. Ужель не видать мне веселья дней? Простилась, простилась я жизнью моей. Мой друг не воскреснет, что было, не будет, что ж сердце минувших утех не забудет, что ж сердце минувших утех. С весною природы красы расцветут, но сладкое счастье не дважды цветет. С весною природы красы расцветут, но сладкое счастье не дважды цветет. цветет. Пускай же другое в слезах оживет. Любовь, ты погибла, ты радость умчалась. Одна минувшим тоска мне осталась. Одна минувшим тоска.